Глава 12. Дуэль. Дом чести, неуютное четырехугольное трехэтажное сооружение с квадратом внутреннего двора, располагался в четверти мили от арены среди складских построек гавани. Раньше он относился к предприятию Кага, но затем его выкупили черы и стали использовать для проведения дуэлей среди благородных. Прежде подобное выяснение отношений было гораздо более популярным, чем в нынешнее время, когда электрическая пуля гарантированно оставляла в тебе дыру величиной с кулак. Дом чести заменил приевшиеся 10 шагов. При современном оружии промазать с такого расстояния было достаточно трудно, и весь интерес сходил на нет. Все происходило слишком быстро, гарантированный покойник появлялся прежде, чем кто-то из зрителей успевал налить себе шампанского. Поэтому дом чести подходил обществу много лучше. «Сегодня аншлаг», — с иронией произнес Данте, разглядывая толпу благородных. «Просто удивительно, какое замечательное скопление господ собралось здесь для того, чтобы посмотреть, кто сегодня умрет. Я был более язвителен, чем он». «Все любят запах крови», — сказала Бесс, и ее слова сильно удивили молчавшего всю дорогу Талера. Катарины не было. В последний момент мы на пару с Талером смогли уговорить ее отправиться домой. Рисах клятвенно обещал прислать ей Фиосу с сообщением, когда все завершится. Теперь муж Кат стоял рядом с бледной и встревоженной Алисией, что-то негромко говоря девушке. Я увидел Витнерса на другом конце пустого пространства недалеко от входа в дом. Рядом с ним стояли его друзья и поклонники. На этот раз капитан был трезв, предельно сосредоточен и собран. Он явно готовился драться всерьез. Возле чера Эргвида находилась Клариса. Увидев нас, она приподняла юбку, чтобы та не касалась мокрой травы, и направилась ко мне. Я скрипнул зубами. Анхель вспыхнула от ярости. Вот уж кого она ненавидела сильнее всех. Поняв, что встречи не избежать, я попросил Талера. «Оставь нас на пару минут, я недолго». «Ну, твое дело», — сказал он, недружелюбно посмотрев на блондинку. «Поторопись, пора начинать». «Угу». Он отошел в сторону, к Данте и Бесс, а ко мне подошла Кларисса. Удивительно, но она почти не изменилась за все те годы, что мы не виделись. Разве что линия губ стала жестче, а в глазах появилось немного усталое выражение. «Здравствуйте». «Доброго дня, госпожа Манкинс. Я знал, что через год после того, как меня упекли в одиночную камеру сел и вышел, она вышла замуж за какого-то пожилого богатея, который умер через 4 года, оставив ей приличное состояние. С тех пор Клариса играла роль светской львицы, не спеша второй раз связывать себя узами брака. Ей явно было неприятно, что я обратился к ней не по имени». «Я рада, что вся эта история закончена», — неловко произнесла она. «Благодарю», — сухо ответил я. «Я рад не меньше вас. Когда я узнала о дуэли, хочу пожелать тебе удачи». «Спасибо». Она заглянула мне в глаза, не увидела там того, что ожидала, нахмурила тонкие выщипанные брови, но все же сказала: «Возможно, потом, если все будет хорошо, мы найдем время, чтобы поговорить друг с другом». «Не думаю, что это требуется», — возразил я. «Что же?» — вздохнула она, сцепив побелевшие пальцы. «Наверное, это справедливо. Но я хочу сказать, что мне жаль, что все так получилось. У меня не было выбора. Удачи тебе, пересмешник». Она ушла с удивительно ровной спиной, а я подумал, сколь жалко это оправдание — не иметь выбора. Клариса публично отказалась от меня и разорвала помолвку, а ее братья были среди тех свидетелей, что выступали на суде против меня. Они подтвердили, что я несколько раз ссорился с покойным Малькомом Эрфави и вообще тип, не заслуживающий доверия приличного общества. Я поймал долгий, пристальный взгляд Алисии. Интересно, она в курсе нашей истории с Кларой, что по всем этом думает? Я вернулся к Данте, Талеру и Бесс. «Откуда здесь столько студентов?» — поинтересовался я. В толпе ожидающих было около 50 молодых людей и девушек, по форменной одежде которых можно без труда было определить выходцев из университетов Маркальштука и Кульштасса. Витнерс учился в Маркальштуке, охотно пояснил мне Талер, еще ниже, чем обычно, нахлобучив на глаза вельветовую шляпу. «А господа из Кульштасса болеют за тебя, раз уж ты выпускник нашего славного учебного заведения. Они скинули в общий котел целую кучу фартов и поставили на твою победу. Насколько я слышал, старшему курсу нужны деньги, чтобы принять участие в международных спортивных соревнованиях по игре в мяч. Однако сегодня многие желают озолотиться за чей-нибудь счет», — усмехнулся я. «Мне было приятно, что пришел кто-то из моей альма-матер. Пора. Убей его», — внезапно очень жестко сказала Бесс, сверкнув клыками, и Талер, наконец понявший, кто перед ним, с изумлением отшатнулся. «Убей прежде, чем он это сделает с тобой, Тель». Стефан часто с иронией говорит, что в нашей жизни только три важных вещи. Первое — это доброта. Второе — это доброта. И третье — это тоже доброта. Но ни одна из этих важных вещей не ценится в Рабгаре. Я направился к Витнерсу, следом шел Талер, несший пистолеты, и Данте, решивший составить мне компанию. Он мурлыкал под нос какую-то старинную песенку и улыбался загадочной улыбкой самого Всеединого. «Она и вправду низшая?» — спросил Талер, не удержавшись и оглянувшись на рыжеволосую девушку. «Да, и орать об этом совершенно незачем», — промурлыкал Данте. Когда мы поравнялись с Витнерсом, то обменялись холодными кивками. Его друзья быстро проверили мои пистолеты, то же самое сделал Талер с пистолетами капитана. «Все в порядке», — сказал он, возвращая оружие владельцу и забирая наше. Затем тихо прошептал мне. «У него, в отличие от тебя, барабаны на 7 зарядов, и часть пули электрические, помни об этом». «Все знают правила?» — спросил друг Витнерса. «Вы входите в разные двери по сигналу и сближаетесь. Запрещено пользоваться обликом и атрибутом. Никаких амнисов. 18 зарядов у каждого. Если у вас кончатся патроны, остаетесь ждать на месте, пока вас не найдет противник. Он будет решать вашу судьбу. Хочу еще раз обратить внимание, что убивать друг друга совершенно не обязательно». «Это уже решать мне и Черу Эркартя», — сказал Витнер, зловеще улыбнувшись из-под пшеничных усов. «Я бы предложил вам примириться и решить все вопросы здесь без помощи пистолетов», — глухо, словно из могилы, сказал Талер. «Охотно». Мой противник взял в руку один пистолет, а второй засунул за пояс. «Публичных извинений от Чера Эркартя мне будет вполне достаточно. На таких условиях я готов забрать вызов обратно». «К сожалению, это невозможно», — равнодушно ответил я. «Я продолжаю считать, что поступил верно, не позволив вам ударить девушку. Здесь не за что извиняться. Тогда я вас убью. В отличие от вас, капитан, я уже мертв, мне нечего терять. А вам?» Он не нашел, что ответить, и обратился к секундантам. «Давайте поскорее начнем». Я снял плащ и пиджак, решив, что в сорочке и жилете мне будет удобнее. Подумал избавиться от бабочки, но после недолгого колебания оставил ее и шляпу на голове. Убрал 6 патронов в карман брюк, отдал Стефана и Анхель Данте и взял в руки по пистолету, еще раз проверив заряды в барабанах. «Готовы?» — спросил Талер у нас. Мы кивнули. Витнерс направился к дальней двери, находящейся на противоположном конце здания. Один из его друзей остался в поле общей видимости, встав на углу, чтобы подать сигнал. «Очень жаль, что я не могу пойти вместо тебя», — сказал Талер и шмыгнул носом. «Думаю, тогда Витнерс умер бы довольно быстро. Не волнуйся за меня, старина. Пожалуйста, будь осторожен», — попросила меня великая молчунья Анхель. «У меня нет в планах сегодня получить свободу», — поддержал ее Стефан. Данте весело подмигнул. Он явно считал меня бессмертным. Подали сигнал, я оглянулся последний раз на толпу зрителей, увидел, что бледная Алисия подняла руку, желая мне удачи, улыбнулся ей и, толкнув плечом рассохшуюся дверь, вошел в дом чести. Пальцы, ладони, запястья лизнуло холодом. Я зашипел от неожиданности, но быстро понял, что происходит, даже не снимая перчаток. Тонкие черные линии, бегущие по моим ладоням, налились красным огнем. Магия, заключенная в стенах здания, блокировала мою возможность использовать облик и атрибут. Покалывание быстро покидало пальцы, через несколько секунд я уже мог спокойно владеть обеими руками, поэтому, не колеблясь, двинулся направо, понимая, что находиться возле входа — это значит обнаружить себя раньше времени. Стены здесь были обклеены неряшливыми обоями в широкую вертикальную полоску темно-зеленого цвета. Кое-где висели небольшие картины в темных грубых рамах, сильно выцветшие и поврежденные временем. Пустые дверные проемы справа и слева вели в комнаты с грязными окнами. В некоторых помещениях была скудная мебель, в других — лишь пыль и паутина. Я, в отличие от Витнерса, много раз здесь бывавшего, не был знаком с планом дома и понимал, насколько быстро может передвигаться капитан, чтобы застать меня врасплох. Поэтому спешил, не желая, чтобы тот оббежал дом по кругу и зашел мне за спину. Я уже понял, что центральный коридор первого этажа тянется через все здание и является главной дорогой. Как только я увидел лестницу, старую, рассохшуюся с отсутствующими перилами, ведущую на следующий этаж, сразу решил, что заберусь выше. Я начал подниматься, внутренне морщась от того, как сильно подо мной скрипят ступени. Здесь был точно такой же коридор, но гораздо темнее, только на стенах горели газовые рожки. Я проигнорировал это направление и двинулся через сквозные комнаты, все дальше и дальше углубляясь в сердце здания. Кроме своего дыхания и редкого стона половиц под ногами, я не слышал больше ничего. Очень надеюсь, что Витнерс не затаился в ожидании меня, иначе я буду блуждать по дому до бесконечности. Дважды я видел в стенах следы от пули, а один раз — темное пятно на полу. Кто-то проиграл свою дуэль. Вдали послышался приглушенный ровный гул. Я остановился, прислушался, пытаясь понять, что это такое, двинулся в том направлении, удивляясь, как уцелела на столе ваза из красной керамики, но быстро понял, что допускаю ошибку. Звук явно издавала какая-то машина, и делать возле нее мне было совершенно нечего. Рядом с этим местом я не услышу, даже если ко мне подойдет гремящее чудовище крошки Ча, не говоря уже об обычном человеке. Я свернул, проигнорировав лестницы, уводящие на другие этажи, и прошел это крыло насквозь, остановившись перед окном, выходящим во внутренний двор. Здесь властвовал густой туман, явно очередная шутка магии, сквозь которой едва проглядывало противоположное крыло здания. Сам двор был квадратным, с двумя росшими здесь усеянными темно-бордовыми ягодами и рябинами и неработающим фонтаном, засыпанным листьями и мусором. Было бы здорово, если бы Витнерс оказался на улице, но чудо не произошло. Мне следовало решить, как поступать дальше. Искать капитана или ждать, когда он сам меня найдет. В принципе, мы не были ограничены временем, мы могли блуждать среди этих коридоров и комнат хоть до бесконечности. Последнего мне совершенно не хотелось. Все-таки в старых дуэлях был один неоспоримый плюс. Ровно за минуту судьба решает, жить тебе или умереть. Здесь же приговор может быть оттянут на несколько часов. Через 10 минут я услышал, как наверху тихо скрипнули дверные петли, и остановился, задрав голову, держа оба пистолета наготове. Пол между этажами был тонкий, доски, положенные на балки и кое-как прибитые гвоздями. Надо мной раздались шаги, и я выстрелил в потолок из каждого пистолета. Отдача у этих лоц была совсем небольшой, вот гремели они, как створки, упавшие из княжеских усыпальниц. В потолке появилось 2 дырки, и в то же мгновение пришел ответ. Он здорово стрелял, этот Витнерс, ориентируясь на звук и не боясь, что я его задену. Первая пуля едва не попала мне в голову, я отпрыгнул в сторону, и еще 3 прошли, отставая от меня всего лишь на мгновение. Я вновь нажал на спусковой крючок, впрочем, не надеясь его задеть, просто чтобы на миг отвлечь, бросился прочь, прижался к стене. Он удивленно ругнулся, и наступила тишина. Сизый дым медленно расползался по комнате, щекотал мне ноздри едкой вонью. Моя спина была влажной от пота. Я, направив дуло пистолета вверх, ждал хоть какого-то знака. Так прошла минута. «А ты далеко не просто, Аркартя!» — наконец крикнул мой противник. Я не стал больше стрелять. Раз говорит, значит, уверен, что я его не достану и просто вынуждает себя обнаружить. У меня возникла мысль снять туфли, чтобы быть более бесшумным на столь скрипучем полу, но я от нее тут же отказался. При таком количестве занос, что находится в необструганных досках, я начну хромать уже через две комнаты. Стараясь вести себя как можно тише и помня, что Витнерс выше меня на один уровень, я отправился на поиски лестницы. Найдя ее в дальнем конце коридора, каждую секунду останавливаясь и вслушиваясь в тишину старого дома, я начал медленно подниматься по ступеням. Когда моя голова показалась над лестничным пролетом, грохнул выстрел, и голубой росчерк электрической пули едва меня не достал. Спасло лишь то, что противник поторопился. Я нырнул вниз, кубарем скатился по ступеням, всадил в потолок две пули, и мы сравняли счет по количеству потраченных патронов. Я с раздражением начал понимать, что, судя по всему, эта игра все-таки затянется на неопределенный срок. Мы кружили по особняку больше часа, не сделав ни единого выстрела. Я перезарядил пистолет, размышляя, где теперь искать Витнерса. Наша игра в прятки зашла слишком далеко, и в итоге мы потеряли друг друга. Я исследовал все крыло, но капитана не нашел. Кажется, после стрельбы на лестнице мы пошли в разные стороны. Я выглянул во двор, все такой же туманный, как прежде. Он оставался тихим, угрюмым и пустынным. Я не рискнул его пересекать, опасаясь, что стану легкой добычей, если мой противник прячется где-то возле окна. Коридор здесь был прост до невозможности. Набитая на стены фанера, в одном месте украшенная отпечатком окровавленной ладони. Оказавшись в следующем крыле, где в небольшом зале до сих пор еще висела покрытая вековым слоем пыли, наполовину разбитая свечная люстра прошлого века, я услышал шорох справа, вскинул пистолеты, но это была всего лишь кошка, заглянувшая сюда в поиске крыс. Худющая и серая, она настороженно посмотрела на меня желтыми, словно настольная лампа, глазами, стегнула по воздуху хвостом и неохотно уступила мне дорогу, скрывшись в полутемном коридоре, ведущем вниз в подвал. Сегодня она явно пришла за чьей-то другой душой. По сути дела, в своем нынешнем положении Лучера, живущего в долг, я должен панически бояться кошек и всего, что с ними связано. Но ничего такого нет у меня и в помине. Разве что великое любопытство, да большое уважение к этим мелким изящным созданиям. Она ушла вниз, я поднялся на самый высокий третий этаж, где в комнатах не было не только мебели, но даже мусора, зато почти каждая дверь была изрешечена пулевыми отверстиями. Выглянув в окно, я увидел метнувшегося через двор Витнерса, но прежде чем успел выстрелить, он уже скрылся в том крыле, где я находился. Осталось лишь спуститься и решить, кого из нас вынесут вперед ногами. Проклятые дуэли Рабгара! В этом городе все и всегда вверх тормашками. Я удивлен, почему никто не придумал дать нам в руки с капитаном рогатки, посадить его на крышу дома где-нибудь в кожачьем уголке, а меня в янтаре, и заставить пулять друг в друга камешками величиной с горох. Выиграет тот, кто быстрее умрет от скуки. Перекрестив вытянутые руки, я начал спуск, стараясь держать в поле видимости коридоры, заглядывая в каждую комнату по дороге, рискуя в любое мгновение схлопотать пулю. Я подавил бурлящее во мне раздражение, стараясь оставаться сосредоточенным и спокойным. Кажется, моя одежда насквозь пропиталась потом. Мы встретились, войдя через разные двери в большой бальный зал, заваленный старой мебелью, и тут же открыли пальбу. В отличие от него, я стрелял сразу с двух рук, но поспешил, не успев нормально прицелиться, и одна пуля прошла возле его правого уха, а другая — возле левого, благополучно избежав встречи с головой. Капитан резко присел, стреляя в движение, и моя шляпа слетела с головы. Я метнулся в сторону, вторая пуля голубым росчерком прошла далеко мимо меня, третья едва не попала мне в колено. Два моих следующих выстрела также ушли в молоко. При том, что мы мазали словно слепые, стоило отметить, что Витнерс стрелял все-таки лучше меня. Мой бок обожгло, я метнулся за шкаф, пуля с глухим стуком ударила в плотную деревянную стенку, расщепив доску, покрытую старым облезающим лаком. Я убрал один из пистолетов за пояс, быстро приложил освободившуюся руку к левому боку, посмотрел на кровь, оставшуюся на перчатке. Повезло. Глубокая царапина. Прошло по касательной, оставив после себя борозду в коже и испортив мою одежду. Ерунда. С моей регенерацией уже к ночи от этого недоразумения не останется и следа. Бах! Электрический росчерк пробил шкаф насквозь, по счастью, не задев меня. Решив не рисковать, я выскочил из-за укрытия, выстрелив наугад просто для того, чтобы он отвлекся. Нырнул на пол, вновь избежав смерти. Проехав на животе 3 фута, я перевернул стол, скрывшись за крышкой. Все так же лежа высунулся с другой стороны и сосредоточенно избавился от 3 оставшихся в барабане патронов, метя по ящику, за которым скрывался Витнерс. Поменяв пистолет, обдирая колени и ладони, я вновь переместился, и от 2 голубых росчерков электричества над моей головой волосы встали дыбом. Зал заполнил пороховой дым, он щекотал ноздри, раздражал глаза и ухудшал видимость. Находясь под надежной защитой груды досок, я сунул руку в карман и застонал. С этой беготнёй и акробатическими трюками я потерял оставшийся патрон, и у меня осталось лишь всего 4 выстрела. Впрочем, если я не ошибаюсь, у Витнерса их было 3. Я услышал, как по полу зазвенели гильзы, он перезаряжал барабан и пошел вперед на звук, прицелившись в перевернутый комод, за которым скрывался противник. Бах, бах, бах, бах, бах! Все произошло настолько быстро, что проверить, сколько осталось во мне дырок, я догадался лишь через несколько секунд. К моему удивлению, ни одной, хотя стреляли мы друг в друга с расстояния не более 70 футов. В ушах все еще звенело от грохота выстрелов, сердце колотилось. Я обошел укрытие ящик по кругу, не спеша опускать оружие. Капитан сидел на полу, прислонившись к стене, и на его груди, слева чуть ниже плеча, быстро расплывалось красное пятно. Я все-таки попал в него. Темное око пистолета смотрело мне прямо в лицо. Витнерс нажал на спусковой крючок, барабан крутанулся, курок сухо щелкнул. «Ваши патроны кончились, господин капитан», — тихо произнес я. Мой противник рассмеялся сухим злым смехом и отбросил бесполезный пистолет в сторону. «Не тяните, чер». Лицо у него из-за боли и осознания того, что случится, было бледно-салатового цвета. «Возмездие в вашем лице меня настигло». Я прицелился ему в лоб, думая, что возмездие в некоторых случаях совершенно не важно. Так же, как важнее не жизнь, не смерть, а то новое, что мы создаем. А что создал я? Ничего. За мной всегда одна лишь пустота.